Глава 17. Звонок телефона становится для нее полной неожиданностью. В последнее время Юдор мало думает о своей заявке в швейцарскую клинику. Месяц назад это занимало все ее мысли, право выбирать конец своей истории. Однако в последнее время зов смерти заглушила шумная и яркая жизнь. Юдора слушает радио, допивая оставшийся после позднего завтрака чай и сосредоточившись на разгадывании кроссворда. Обычно в это время она уже идет на плавание, однако за последнюю неделю ей ни разу не удалось заставить себя это сделать. Она изо всех сил старается игнорировать пугающие мысли о том, что она больше не сможет соблюдать свой привычный строгий распорядок дня. Это было утомительное лето. Она уверена, что усталость пройдет. Когда ее спокойствие нарушает настойчивый звонок телефона, Юдора вздрагивает. Она задается вопросом, не Стэнли ли это. В последнее время их вечерние разговоры стали реже. Прошлым вечером Юдора не успела подойти к телефону. Оставленному им на автоответчике сообщению не хватало обычной теплоты. «Юдора, ты дома?» «Просто звоню поболтать, как обычно. Набери, если захочешь поговорить. Пока». Она попыталась перезвонить, но на его линии было занято. Судя по всему, он не то чтобы отчаянно пытался с ней поговорить. Вероятно, вместо нее он позвонил Шейли. После третьего звонка Юдора, наконец, поднимает трубку и с некоторой небрежностью бросает. «Алло». «Юдора?» Узнав голос, она выпрямляется на стуле. «Ой, здравствуйте!» «Здравствуйте, Юдора. Это Грета Либерман. Я не вовремя?» «В моем плотном графике найдется минутка», — говорит Юдора. Врач колеблется. «И, кстати, это была шутка», — добавляет она. «Ах да, английский юмор. Полезный инструмент, когда приходится говорить на сложные темы». «Более или менее». «Что ж, я уверена, вы поняли, зачем я звоню». Руки Юдоры начинают дрожать. «Вы приняли решение». «Верно. Благодарю вас за своевременную отправку документов и всех данных. Я оценила ситуацию с разных сторон и проконсультировалась со всеми коллегами». «Это отказ», думает Юдора, крепко сжимая трубку руками, чтобы унять дрожь. «Я хочу, чтобы вы знали, что я очень много об этом думала. Прошу тебя, просто скажи мне. Поговорив с вами и с Петрой, обдумав все, что вы мне сказали, а также прочитав ваши медицинские справки и медицинское завещание, доктор делает паузу, словно объявляет победителя шоу талантов. Я пришла к выводу, что если вы действительно хотите этого, мы сможем вам помочь». О! Юдора знает, что после всего ожидания, которое, казалось, тянулось всю жизнь, ее реакция несколько преуменьшена. Но это все, на что она сейчас способна. Она пытается разобраться в своих чувствах. Ее сердце бьется так быстро, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Она крепко сжимает руки, чтобы унять дрожь. Врач все еще что-то говорит. Юдора знает, что должна вслушиваться. Но все, что приходит ей в голову, это «наконец-то кто-то меня услышал». «Вы должны понимать, что мы будем продолжать опрашивать и проверять вас. Вы можете изменить свое мнение в любой момент. И, конечно же, идти до конца совсем не обязаны. Это ваш выбор, и он навсегда останется за вами». Ее конец. Ее выбор. Юдора знает, что люди вроде «мы отрицаем смерть и не хотим ничего о ней слышать» нашли бы угнетающей даже саму мысль об этом. Но только не она. Вот ответ на вопрос, который она задает себе столько времени. Она выдыхает. «Спасибо. Что ж, Юдора, я понимаю, что тут есть над чем подумать. Честно говоря, Вы лишь на пороге принятия самого важного решения. У вас сейчас есть какие-нибудь вопросы? Что произойдет, если я решу идти до конца? Мы подготовим для вас все необходимое. Перелет, жилье и так далее. И как долго? Если вы примете окончательное решение, то это лишь вопрос нескольких недель. Недель. Головокружительная мысль. Но я хочу, чтобы вы как следует подумали, действительно ли вы этого хотите. Ничего еще не решено. Звоните мне или Петре в любое время. Мы всегда на связи. Пожалуйста, помните об этом. Спасибо. Большое спасибо. Берегите себя, Юдора. До свидания. До свидания. Юдора сидит с трубкой в руке, не зная, что делать дальше. Дрожь отступила, но ее сердце неистово колотится, выстукивая ритм для вертящихся в ее голове мыслей. Вот оно, то, чего ты хочешь. Неожиданный дар. Сам идет к тебе в руки. Прими его. Ты должна принять его. Это он. От мыслей об этом Юдора чувствует неожиданный прилив энергии. Она поднимается на ноги. «Нужно прогуляться, немного проветрить голову», — говорит она Монтгомери, протягивая руку, чтобы погладить его. Кот терпит лишь пару секунд, а потом тянется, зевает и засыпает. Когда Юдора выходит из своего двора, она замечает Мэгги с коляской, протискивающуюся через калитку. «Юдора, я так давно вас не видела. Как вообще дела?» «Пытаюсь спокойно обдумать свою смерть», — думает Юдора. «Я в порядке, спасибо. А вы как?» «У нас все хорошо, спасибо. Кажется, Роуз нравится в школе, и для нас это большое облегчение. А эта маленькая мадам, — говорит она, указывая на сидящую Дейзи, — спокойно проспала всю прошлую ночь». «Приятно слышать. Отважусь сказать, что ты уже не выглядишь такой усталой». «Спасибо. Ну ладно, нам уже пора домой. Попьем чая немного позже». «Было бы прекрасно», — говорит Юдора, радуясь тому, что Мэгги не отнимает у нее возможность прогуляться. «Увидимся». Она идет по улице с низко опущенной головой. Сегодня она больше не хочет отвлекаться. Она придерживается медленного, но ритмичного шага. Наконец, смысл слов доктора Либерман доходит до нее полностью. Подброшенная монетка, наконец, приземлилась. «Орел, ты выиграла, Юдора. Ты ведь этого хотела, верно?» «Верно?» Она не помнит, как зашла в магазин, пока ее не отрезвляет аромат свежеиспеченного хлеба, и она не понимает, что стоит перед прилавком, уставившись на пачку бисквитных пирожных. «Иногда все эти сладости так и манят, да?» — произносит знакомый голос. Юдора поворачивается и видит Одри. Хоть она и улыбается, лицо у нее усталое. Юдора узнает этот потухший взгляд. Измученная горем душа. «Привет, Одри. Как ты?» «Одиноко», — выпаливает Одри, удивляя их обеих. «Прости. Кажется, об этом обычно не распространяются. У нас принято делать вид, что с тобой все в порядке». «Да, пожалуй. Но я не уверена, что это всегда хорошо», — отвечает Юдора. Одри кивает. «Я прихожу сюда каждый день. Здесь очень дружелюбные продавцы. Кроме людей из кружка, я практически ни с кем не вижусь. Иногда это меня не беспокоит. Я гуляю по дому, слушаю радио или вожусь в саду, но...» Ее голос стихает, а лицо становится грустным. «Я терпеть не могу утро и вечер. Совершенно не с кем пообщаться. Мой сын говорит, что мне стоит завести домашнее животное». Она насмешливо фыркает. «Может быть, и правда стоит», — говорит Юдора. «У меня есть кот. У него не совсем легкий характер, но я его очень люблю». «Животные надежнее людей, а?» — спрашивает Одри. «Пожалуй, они постояннее», — говорит Юдора. «Я понимаю, что во мне сейчас говорит горе, и что мне не всегда будет так тяжело, но иногда все мы задаемся вопросом, а есть ли во всем этом смысл? Верно?» Юдора устремляет взгляд на Одри. «Да», — говорит она, — «к сожалению, задаемся». Несколько дней спустя Юдора заканчивает разгадывать кроссворд и надеется, что Роуз заглянет к ней после школы. Она не видела ни ее, ни Стэнли с тех пор, как они вместе ходили в кафе. Юдора наслаждается тишиной, но все же скучает по хаосу. Единственная константа в ее жизни — это Монтгомери, который в последнее время почти от нее не отходит. Он по-прежнему очень требователен, когда дело касается еды. Но теперь вместо прогулок по окрестностям предпочитает растягиваться рядом с ней на диване и дремать или наблюдать за ней, прищурив один зеленый глаз. Он даже перестал ее кусать. «Неужели старость сделала тебя спокойнее, а?» — говорит она, почесывая ему подбородок. Он одобрительно приоткрывает рот. 13 лет спустя Юдора наконец-то понимает все это восхищение домашними животными. Нужно будет рассказать об этом Одри при их следующей встрече. В комнате темнеет, как будто кто-то приглушил свет. И в небе эхом разносится низкий раскат грома. Монтгомери встревоженно поднимает голову. «Все в порядке», — успокаивает его Юдора. «Беспокоиться не о чем». Монтгомери смотрит на нее таким взглядом, будто все понимает. А потом его веки тяжелеют, и он снова засыпает. Юдора слышит на улице возбужденную болтовню направляющихся домой школьников. Она идет к окну и выглядывает сквозь щелку между занавесками. «Господи помилуй!» — бормочет она. «Я превратилась в одну из этих старушек, которые вечно подглядывают за другими, надеясь, что их заметят». Тем не менее, нескончаемый поток бегущих и скачущих по улице детей всех возрастов оказывается занимательным зрелищем. Потемневшее, точно свежий синяк, небо и поднявшийся ветер вызывают у них возбуждение. Маленькие пальчики удивленно указывают на небо, а очередная вспышка молнии сопровождается далеким раскатом грома и визгом страха и восхищения. Юдор улыбается их восторгу. Вскоре она замечает Роуз. Но к ее недовольству девочка снова идет, держась за руку с Джадой. Юдора не удивляется, заметив, что Джада постоянно говорит, а Роуз ловит каждое ее слово. Когда они подходят к дому Юдоры, она слышит, как Роуз прерывает монолог подруги. «А тут живет Юдора», — говорит она, подталкивая подругу. Джада смотрит на занавеску, за которой та скрылась, и строит гримасу. Она не может ее видеть, но Юдоре кажется, что презрительные глаза девочки смотрят прямо на нее. Она делает шаг назад. «Та старушка?» — с отвращением спрашивает Джада. «Когда-то она была так же молода, как и мы», — храбро говорит Роуз. И Юдоре хочется ее обнять. «Да ну и ладно», — говорит Джада. «Пойдем к тебе. Я хочу посмотреть на младенца». «Хорошо», — говорит Роуз, оглядываясь на дом Юдоры, а потом отворачивается и следует за своей подругой. Юдора наблюдает, как ветер подбрасывает пустой пластиковый контейнер и срывает с деревьев листья. Она задергивает шторы и включает лампы, стараясь создать уютную атмосферу. «Пошли», — говорит она Монтгомери. «Давай выпьем чаю и посмотрим ту программу, что нравится Роуз». Юдора находит Ричарда Османа прекрасным человеком, образованным, красноречивым и чрезвычайно остроумным. Она с удовольствием проводит полчаса в его компании, но в конце все же вынуждена признать, что без Роуз, выкрикивающей ответы, смотреть программу не так весело. Несмотря на большие капли дождя, барабанящие в оконное стекло, Юдора все равно слышит, что в соседнем доме кипит жизнь. Малышка Дейзи плачет, а Роуз покатывается со смеху над чем-то, что сказала ее новая подруга. Обычно Юдору это обнадеживает, но сегодня служит лишь напоминанием о ее одиночестве. В 6 часов добродушного вида ведущий зачитывает новости. Удостоверившись, что в стране ничего не изменилось и что у власти по-прежнему не стоит никто, кто был бы способен принять разумное решение касательно будущего страны, Юдора выключает телевизор и направляется на кухню, чтобы приготовить ужин. Она не особенно голодна, но знает, что должна поесть, так что решает заправиться консервированным супом. Пожалуй, сегодня этот томатный суп как раз то, что ей нужно. Юдора переливает содержимое банки в кастрюлю, и вдруг за окном полыхает ослепительная белая вспышка, за которой следует яростный раскат грома, сотрясая весь дом и пугая Монтгомери так, что он отпрыгивает от ее ног и вылетает через откидную кошачью дверцу на улицу. «Стой же, глупый кот!» — кричит Юдора, но тут же понимает, что это бессмысленно. Он, несомненно, спрячется под каким-нибудь кустом и вернется, когда почувствует себя в безопасности. Она снова принимается помешивать суп. Вдруг ее внимание привлекает визг покрышек. Она выключает плиту и спешит к входной двери, хотя в душе уже знает, что увидит, и боится этого. Перед калиткой семьи Треведни под неестественным углом стоит большая дорогая машина. Лучи ее фар прорезают темноту, освещая косые стрелы дождя. Водительская дверь распахнута. Юдора слышит дрожащий женский голос, обращающийся к кому-то на пороге дома Роуз. «Он будто возник из воздуха. У меня не было времени затормозить». «Проходите в дом, а я пойду посмотрю», — произносит другой голос. И Юдора узнает Роба. «Папочка, это Монти. Он...» «Подожди здесь, Роуз», — говорит Роб. Юдора смотрит, как он идет к дороге. Она видит, как он уныло паникает, когда обнаруживает кота. Он снимает пальто и, очень осторожно завернув в него Монтгомери, поднимает его на руки. Поворачиваясь, он замечает стоящую в дверях Юдору. Выражение его лица говорит ей все. «Занести его в дом?» — спрашивает он. Юдора едва заметно кивает. «Папа!» — кричит Роуз. «Я пойду с тобой!» Она выскакивает на улицу и по тропинке бежит за ним к дому Юдоры. Роб несет Монтгомери в гостиную. «Куда мне?» «На диван, пожалуйста. Он любит там лежать», — говорит Юдора, чувствуя вставший в горле комок. «Я могу вызвать ветеринара или отвезти его в ветклинику», — предлагает Роб. Юдора слегка качает головой. Она чувствует, как Роуз берет ее за руку. Они стоят у дивана и смотрят на Монтгомери. Он учащенно дышит. Пауза между вздохами становится все длиннее. «Он умирает, да?» — спрашивает Роуз сквозь слезы. «Да, умирает», — шепчет Юдора. «Но ему не больно. Я помню, как во время войны то же самое случилось с кошкой на ферме моего дедушки». «Мне очень жаль», — говорит Роб. «Спасибо», — говорит Юдора. «Это все мама Джады. Это была ее машина», — обвиняющим тоном произносит Роуз. «Она не виновата», — говорит Юдора. «Никто не виноват». Девочка обнимает ее за талию и всхлипывает. «Почему жизнь бывает такой грустной?» На этот раз Юдора не пытается сдержать слезы. «Возможно, Так Вселенная хочет научить нас ценить счастливые времена». «Звучит логично», — говорит Роуз. Она некоторое время молчит, а потом поворачивается к Юдоре. «Может, по очереди скажем Монтгомери, что он для нас значит? Пусть он знает». «Я думаю, это отличная идея, Роуз», — говорит Юдора, обмениваясь взглядами с Робом. «Ты первая». Роуз становится перед Монтгомери на колени и гладит его по голове. «Ты был лучшим котом на свете. Спасибо. Я люблю тебя и никогда не забуду». Девочка поворачивается к Юдоре. Та подходит к дивану и садится рядом с котом. «Монтгомери. Монти». Ее голос дрожит. Роуз вытягивает вперед руку и касается ее ладони. Юдора глубоко вздыхает и продолжает. «Я буду скучать по тебе. Кто теперь укусит меня или попытается сбить с ног на лестнице?» Она вздыхает. «Не знаю, что без тебя делать. Жизнь уже никогда не будет прежней». Она кладет руку ему на голову. Кот слегка вздрагивает и замирает. «Прощай, старый друг», — говорит Юдора. «Я рада, что ты не страдал». И сказав это, Юдора Ханнесет понимает, как хочет, чтобы закончилась ее история. 2005 год. Сидни-авеню, юго-восток Лондона. Беатрис вызвала скорую уже пятый раз за неделю. Недавно Юдора получила письмо из лондонского отделения неотложной помощи, в котором говорилось, что они осведомлены о сложившейся ситуации и в следующий раз обследуют ее мать через полгода. Юдора не знала, смеяться ей или плакать, потому что с получением письма ничего не изменилось. Беатрис все так же звонила, а скорая все так же приезжала. Юдора часто умоляла фельдшеров не забирать ее мать в больницу. Они были очень добрыми и понимающими, но из-за ее возраста и немощи Беатрис у них не было выбора. Она жаловалась то на боль в животе, обычно вызванную сидячим образом жизни, то на головную боль, проявляющуюся из-за отказа пить воду, и в результате ее увозили на осмотр. Ее забирали на 8-9 часов, а затем возвращали Юдоре усталой и растерянной. И на следующий день все начиналось сначала. «Зачем ты это делаешь, мама? Ты как ребенок, который постоянно кричит «волки!»» Беатрис испуганно посмотрела на нее полными слез глазами. «Мне нравятся машины скорой помощи, и рядом с врачами я чувствую себя в безопасности». Юдора делала вид, что ее не оскорбляет тот факт, что ее мать не чувствует себя в безопасности дома в ее компании. Она также удивлялась ее стремлению проводить большую часть суток в месте, где она могла подцепить больше микробов, чем у нее было до этого. Только в этом году ее мать переболела подхваченными в больнице пневмонией и золотистым стафилококком и страдала от пролежней. Юдора была измучена. Она знала расписание идущих до больницы автобусов, приемные часы врачей и имена медсестер наизусть. «Снова к нам?» — спросила особенно дружелюбная медсестра по имени Хелен. «Вроде того», — устало ответила Юдора. «Пора уже выдать вам карту постоянного посетителя». Юдора слабо рассмеялась. Конечно, она была благодарна Государственной службе здравоохранения за их усилия. Парамедики, врачи и медсестры всегда относились к ее растерянной матери терпеливо, дружелюбно и по-доброму. Тем не менее, Юдора не чувствовала во всем этом жизни. Кататься туда-сюда, из дома в больницу и обратно, силясь продлить существование 95-летней женщины. Юдора была уверена, что Беатрис Ханнесет была самой обследованной, осмотренной и залеченной женщиной в истории. И хотя ей было приятно, что о ее матери так заботятся, она сомневалась в том, что они обе по-настоящему живут. В 1944 году вместе со своим мужем Беатрис Ханнесет потеряла и счастье. Результатом стало то, что она прожила долгую и несчастную жизнь. Юдора изо всех сил старалась осчастливить свою мать, но теперь, когда старость подкралась и к ней, она задалась вопросом, был ли в этом какой-то смысл. Нельзя сказать, что радостных моментов в их жизни не было. Юдора любила свою мать. Им нравилось вместе гулять и отмечать праздники. Но это счастье омрачалось их общим прошлым – войной, потерей Альберта и трагической смертью Стеллы. Эти события стали грузом на шее Беатрис, утянувшим ее на дно жизни, полное горя и печали. Несмотря на все усилия Юдоры, она тоже погрязла в его мрачных глубинах. Она часто думала о конце жизни своей матери, но не о том, когда он придет, а придет ли вообще. Конец Беатрис пришел неожиданно. Очередной вызов скорой оказался обоснованным – сердечный приступ, за которым последовало длительное пребывание в больнице. Юдора послушно навещала ее каждый день, все еще веря в то, что ее мать будет жить вечно. Персонал больницы, видимо, придерживался того же мнения. Эрготерапевты стремились заставить Беатрис ходить с помощью ходунков. Координатор центра реабилитации рассказывал о проклятии общественной больницы. Врачи устало улыбались и утверждали, что показатели Беатрис в норме. Позже Юдора жалела, что прислушивалась к ним. Она должна была обратить внимание на то, что происходило с ее матерью. Она отказывалась есть, с трудом разговаривала и спала круглыми сутками. Она не хотела двигаться вперед или есть клёклый рыбный пирог и пережаренную брокколи. Она хотела покинуть этот мир с достоинством и уважением, а не с дыхательной трубкой в носу и под присмотром перегруженных работой медсестер, вынужденных каждый день перекладывать ее сбоку на бок из-за пролежней. Юдора жалела, что не оказалась сильнее. Ей следовало забрать свою мать домой, чтобы ухаживать за ней. Переодеть ее в чистую ночную рубашку, уложить в свежую постель, расчесать ей волосы и сказать, что любит ее. Но все произошло совсем не так. Вместо этого она без сил вернулась домой после еще одного дня у постели матери, еще одного дня, проведенного в попытках заставить ее, точно ребенка, пить воду через соломинку и открывать рот, чтобы она могла положить туда ложку картофельного пюре. Она ушла, кипя от ярости, но понятия не имея, кто был ее причиной. Перед уходом она не сказала матери, что любит ее, и не поправила ей волосы. Она пришла домой, слишком уставшая даже для того, чтобы поесть, и просто упала на кровать. Через 6 часов ее разбудил телефонный звонок. Дружелюбный голос медсестры был тих и наполнен скорбью. «Сожалею, но 30 минут назад Беатрис скончалась». Юдора поблагодарила ее за звонок и положила трубку, а затем обхватила себя руками и разрыдалась.